После пресного существования в прошлом году к Булгакову пришло второе дыхание. Он ходит с женой в театры, на вечера, в гости. Вот ее запись в дневнике. 17 ноября 1933 года. Вечером на открытии театра Рубена Симонова в новом помещении на Большой Дмитровке. Таланты и поклонники. Свежий, молодой спектакль. Рубен Николаевич принимал Михаила Афанасьевича очаровательно. Пригласил на банкет после спектакля. Было много вахтанговцев. Все милы. Была потом и концертная программа. Среди номеров Вера Духовская. Перед тем, как запеть, она по записке прочитала об угнетении артистов в прежнее время и о положении их теперь. Чей-то голос позади явственно произнес: «Вот сволочь! Пришибить бы ее на месте!» 4 декабря. У Миши внезапные боли в груди. Горячие ножные ванны. 11 декабря. Приходила сестра Михаила Афанасьевича, Надежда. Звонок Оли и рассказы о делах театра. Кажется, 6-го был звонок в театр из литературной энциклопедии «Женский голос». Мы пишем статью о Булгакове, конечно, неблагоприятную, но нам интересно знать, перестроился ли он после дней Турбиных. Миша. Жаль, что не подошел к телефону курьер. Он бы ответил. Так точно, перестроился вчера в 11 часов. Приводится еще один рассказ Надежды Афанасьевны. Какой-то ее дальний родственник по мужу, коммунист, сказал про Михаила Афанасьевича послать бы его на 3 месяца на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился. Миша. Есть еще способ. Кормить селедками и не давать пить. 8 января 1934 года. Днем я обнаружила в архиве нашем, что договор на Турбиных с Фишером закончился, и Михаил Афанасьевич при бешеном ликовании Жуховицкого подписал соглашение на Турбиных с Лайонсом. «Вы поедете за границу», — возбужденно стал говорить Жуховицкий, — «только без Елены Сергеевны». «Вот крест!» — тут Миша неистово перекрестился почему-то католическим крестом. «Что без Елены Сергеевны не поеду, даже если мне в руки вложат паспорт». «Но почему?» «Потому что привык по границам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу быть в положении человека, которому нужно оставлять заложника за себя». «Вы не современный человек, Михаил Афанасьевич». 18 января. М.А. рассказывал, что в театре Местком вывесил объявление. «Товарищи, которые хотят ликвидировать свою неграмотность или повысить таковую, пусть обращаются к товарищу Петровой». Второй случай. Н.В. Егоров по своей невытравимой скупости нашел, что за собак, которые лают в мертвых душах, платят слишком дорого, и нанял собак за дешевую цену, и дешевые собаки не издали на сцене ни одного звука. 20 января. В театре Немировича генеральная леди Макбет, музыка Шостаковича, очень талантливо, своеобразно, неожиданно, в сцене у старика, а также сквера, полька у священника, вальс у полицейских. Василенко в антракте говорил: «Шостакович зарезал себя слишком шумной музыкой». Сегодня днем заходила в МХАТ за Михаилом Афанасьевичем. Пока ждала его, подошел Николай Васильевич Егоров. Сказал, что несколько дней назад в театре был Сталин. Спрашивал, между прочим, о Булгакове, работает ли в театре. Я вам, Елена Сергеевна, ручаюсь, что среди членов правительства считают, что лучшая пьеса — это «Дни Турбиных». Вообще держался так, что можно думать, при его подлости, что было сказано что-то очень хорошее о Булгакове. Я рассказала о новой комедии, что сатира ее берет. Это что же, плевок художественному театру? Да вы что, коллекционируете булгаковские пьесы? У вас лежат «Бек», «Мольер», «Война и мир». «Мольера» репетируете четвертый год. Теперь хотите сгноить новую комедию в портфеле? Что за жадность такая? В адрес МХАТа письмо из Америки. Ельская университетская драматическая труппа запрашивает оригинал Турбиных. Была у нас Ахматова. Приехала хлопотать за Мандельштама. Он в ссылке. Говорят, что в Ленинграде была какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого. Хлеб подорожал вдвое. Вчера было созвано собрание актеров с Судаковым и Станиславским. М.А. не пошел. Ему рассказывали, что Судаков разразился укоризнами по поводу того, что актеры раньше времени съедают закуску, которую подают в мертвых душах. Если бы еще был 18-й год, тогда... Тут попросила слово Хомотина и произнесла следующее. «Да как же им не есть, когда они голодные?» «Никаких голодных сейчас нет. Но если даже есть актеры и голодные, то нельзя же есть реквизит».